Помимо этих нескольких человек, правда о Пугачеве была известна и другим, от него же самого. Он не скрывал от них, что он простой казак с Дона, их собрат, много пострадавший в жизни. Его держали в казанской тюрьме, откуда ушел он, скитался по степям, скрываясь от властей, от нового ареста. Емельян Иванович в тайной экспедиции Сената признался, допрос состоялся 5 декабря 1774 года, яицкие казаки точно знали, что он не государь, а донской казак, ибо он сам от Шигаева настоящего своего имени не таил. Истину знали Максим Данилович Горшков, будущий секретарь военной коллегии у Пугачева, Дмитрий Сергеевич Лысов, Петр Михайлович Кузнецов, впоследствии тесть Пугачева, Илья Иванович Ульянов и другие. Им нравилось, что простой казак выступает в роли императора. К тому же среди них, как во всем народе, по всей России, давно ходили слухи о том, что Петра III не убили де в Ропше, на Мызе. Жертвой заговора пал де другой человек, какой-то солдат, внешне очень похожий на императора. А он сам скрывается и должен появиться. Это как будто подтверждалось. То Богомолов, беглый крестьянин, называя себя донским казаком, позднее объявился как император Петр III под Дубовкой, потом в Царицыне, то донские казаки выдвинули нового царя Григория Рябова. Все ждали избавителя, надеялись, что он им поможет, поэтому иицкие казаки приняли Пугачева. Как говорили между собой Мясников и Горшков, когда он, самозванец, открылся нам, что бежал из Казани и, скитаясь по степям, ищет укрыться от строгих поисков, тогда мы по многим советованием и разговором приметили в нем проворство и способность. Мы вздумали взять его под свое защищение и сделать над собой властелином и восстановителем своих притесненных и упадших обрядов и обычаев, которые давно стараются у нас переменить. Хотя побывшим у нас на Ике пришествием и принуждены мы были остаться безо всякого удовлетворения, и, как может быть, многие думали в спокойном духе, но искра злобы за такую несправедливость всегда у нас скрылась до тех пор, пока избрели удобный случай и время. Для сих-то самых причин вздумали мы принять его покойным государем Петром Федоровичем, дабы он восстановил прежние наши обряды, а бояр, который больше всего в всем деле умничают, всех истребить, надеясь на то, что сие наше предприятие будет подкреплено и сила наша умножится от черни, которая тоже вся притеснена и в конец разорена. Казаки этими словами выразили чаяния и мысли всех притесняемых яицких казаков, их отчаяние и ненависть к властям, беззаконию, надежды и стремления к восстановлению своих прав. Как и многие участники январского восстания, они рассчитывали на то, что их поддержит в новом выступлении чернь, то есть угнетенный народ всей России, в конец разоренный и стонавший от крепостного ярма. Подобные мысли постоянно бродили в головах, не давая покоя, вселяли упование. Тот же Горшков, Яков Филатьевич Почиталин, отец будущего секретаря императора, признавались, что яицкие казаки еще при появлении Пугачева у Ереминой курицы о подлинности его не рассудили испытывать, сочли возможным и нужным признать его власть над яицкими казаками. Наконец, сам Пугачев, открывая казакам свое лицо, говорил не только о Яике и его бедах, но и о всей России, о черни. «Приехал к вам, и вижу, что вы обижены, да и вся чернь обижена. Так я хочу за вас ступиться и удовольствовать». Перед мысленным взором Емельяна открывалась широкая картина. Во всей России чернь бедная терпит великие обиды и разорения, говорил он. А что творилось в России, Пугачев знал хорошо. Немало поскитался казак по оградам и весям российским, много всякого люда, забитого и подневольного, повстречал на своих путях, дорогах, перекрестках немало горьких слов и слез, понаслушался и навиделся.